Письмо школьной подруге. Примечание. Печатается по изданию «Полярная звезда», ПИВЕК, 1989, 7 февраля. Адресат – одноклассница Олега Куваева по Юмской сельской школе, Кировская область. 1974. Хе-хе, ну, спасибо. Уж от кого мог ждать письмо? От мэра города Сингапура, от эскимоса с Аляски, но только не от тебя. Так получилось у меня, что, уехав из вятских краев, я потерял всякие связи с детством. Учился в геолого-разведочном, потом лет 10 работал на Чукотке, шлялся где угодно, Памир, Амур, Белоруссия. Только на родине не бывал. А тоска заела, и нынче осенью прикатил я в Юму. Взял с собой палатку, мешок спальный и провел неделю в лесу. Я ведь охотник жуткий был, и леса юмские в свое время избегал. Ну что? Юма стала маленькой. Леса, вроде и леса-то нет. Речка, вроде ручей какой-то. В детстве все это было большим. Походил и вокруг нашей школы, а в школу не пошел, так как они там затеяли торжественное собрание по случаю приезда полярного геолога и московского писателя Куваева. Зачем, думаю, мучить бедных учеников? Да и вообще, все эти торжественные штучки не для меня. Теперь я живу в писателях, работаю и в кино. Может быть, что смотрела? Пара фильмов по моим сценариям прошла по центральному телевидению. Давно собираюсь в Киров, да и в Котельниче надо побывать. Повидал я много разного народа, но, ей-богу, таких чудиков, как наши вятские, не видал. Так что горжусь я тем, что вятский. В Москве, кстати, много в литературном-то мире. Вот так. Странная штука жизнь. Давно ли, кажется, валяли дурака в школе. И хорошо помню, что я поочередно был безумно влюблен то в тебя, то в подружку твою. Так сказать, был недельный график. И вот уж жить-то осталось последнюю треть. О-хо-хо! Живу я как-то не очень устроено. В геологи я пошел по убеждению, но потом вклинилась литература, и эти две профессии совмещать оказалось невозможным. Уехал из Магадана, но все равно каждый год там бываю. Не могу отвыкнуть от Чукотки, от Колымы. В геологах, да и сейчас, впрочем, зарабатывал я шальные деньги. Начал было одно время спиваться, но потом скучно стало пить-то, образумился. Да и времени много это требует, а литературная страсть все-таки выше других. Жениться как-то не успел, путешествую много. И много в свое время печатался в журнале «Вокруг света». С него все это и началось. Смешное было детство. О нем я ничего не писал. Как-то не могу. К старости, наверное, соберусь. Ты умница, что написала. Так что уж теперь меня не забывай, старого и потрепанного бродягу Щукотки. Думаю, как-нибудь свидимся. Разумеется, друг друга не узнаем. Смешно, честное слово».